Бэнк грустно вздохнул. Вот сырость. Детей больше не выпущу. Иногда Бэнк приглашал его в гости, и Эверт не был уверен, что это не из жалости, уж больно одиноким и несчастным был он вне коридоров управления, и все же каждый раз приходил. Правда, злился на себя, потому что и в гостях не мог не думать об этом. Ей сегодня лучше. Она даже узнала меня. Я уверен, узнала и поздоровалась. А тебе, Эверт? Тебе лучше? Что ты имеешь в виду? Не знаю. Но выглядишь ты особенно, когда про Анни говоришь. Эверт не ответил. Он рассеянно оглянулся вокруг. Пригород. Никогда он не понимал этой жизни на воздухе. У них был славный домик. Обычный такой, кирпич, газон, аккуратные кустики, пластмассовые игрушки валяются, выгоревшие на солнце. Если б не дождь, пара малышей скакала бы тут, играла бы, как и положено в их возрасте. Поздновато их Бенгт завел. Ему уж 50 тогда было, а Лене на 20 лет моложе. Вроде второго шанса. Эверт все поражался. Что молодая, красивая, толковая женщина могла найти в пожилом полицейском? Он-то Бенгта знал вдоль и поперек, так что поражался еще больше. Одежда промокла, потяжелела, прилипла к телу, но они не чувствовали, позабыли про дождь. Эверт подался вперед, слыхал, что Йохум Ланг выходит сегодня. Бенгт покачал головой. «Брось, сколько времени прошло?» «Тебе легко говорить. Не ты ж был за рулем. И не я был влюблен. Но это не играет никакой роли. Пора тебе бросить все это. 25 лет прошло, Эверт». Он обернулся. Он увидел, как она пытается сделать захват. Эверту Гренцу стало тяжело дышать. Он прижал руку к мокрой голове и почувствовал, как на него накатывает ярость. Оттуда, из прошлого. Йохум Ланг почувствовал ее руку и быстро повернулся. Он вцепился в нее и так резко дернул, что Бэнк, который сидел рядом, не смог ничего сделать. Его пальцы только скользнули по портупее Анни. Эверт вздохнул, все еще прижимая руку к мокрой макушке. Вот тогда-то все и произошло. Она выпала из машины, головой прямо под заднее колесо, и вся их жизнь пошла прахом. А Ланг рассмеялся и убежал. Он и потом смеялся, когда через несколько месяцев его судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Эверт Грэнс ненавидел его. Бэнкт расстегнул пуговицу своей мокрой рубашки и заглянул другу в глаза. «Эверт?» «Да?» «У тебя отсутствующий вид». Эверт Грэнс снова увидел мокрый газон и нарядную клумбу с тюльпанами. Он почувствовал, что страшно устал. «Я разберусь с этой тварью». Бэнк взял его за плечо. Грэнс вздрогнул. Он к такому не привык. «Оставь его, Эверт». Он снова держал ее за руку. Она смеялась громко, как ребенок, но смех был холодным, тусклым, как будто потусторонним. А ведь он помнил другой, теплый, настоящий, звонкий. С сегодняшнего дня он расхаживает по улицам. Можешь ты это понять? Ланг прогуливается, и плевать ему на нас. Эверт, ты уверен, что в том, что произошло, только Ланг виноват? Может, это моя вина? Ведь это я не успел. Может, ты меня должен ненавидеть? Может, со мной надо разобраться, а не с ним? Ветер задул с новой силой, принес новую порцию дождя и швырнул им в лицо. У них за спиной открылась дверь, и оттуда вышла женщина с зонтиком в руках. Она была молодая, едва за 30, длинные волосы заколоты сзади. «Вы ненормальные», — улыбнулась она.